что купание в реке может излечить меня, как пучина Левкада, что все разбойники в свете мне менее страшны, чем жестокая женщина. Наконец, что долг службы и самое благоразумие требует моего удаления, а завтра, может быть, я буду не в состоянии оторваться от ног ее». Станется, в этих словах было немного и правды, но все шло за шутку. Она смеялась, я был грустен и радостен в одно время. И, наконец, зловещая кукушка выпрыгнула с шумом из двери стенных часов, прокуковала 12 и скрылась. Душа во мне замерла. Я стал прощаться. «Ветер ужасный, дождь идет ливмя», — сказали мне. «И все-таки я еду. Но темнота, но звери, но разбойники. Русский ничего не боится. Коня». И с этим словом я уж был на крыльце. Все вышли провожать меня, упрекая в упрямстве. Я отдал поклоны кому следовало, бросил значащий взор красавице моей и ногу в стремя, и шпоры в бок, и через четверть часа уже был в дремучем лесу. Я долго мыкался по белому свету, много странствовал в чужбине и в отечестве, но нигде, даже в самой Сибири, не видал таких густых лесов, как в Литве. Бывало, охотясь за дичью, зайдешь в такую чащу и глубь, куда от века не проникал солнечный луч, ни крыло ветра. Во многих местах растаявшие снега образуют глубокие болота, и огромные деревья кажутся водяными растениями. В других сосны тлеют на корне, не имея простора упасть. Толстые пни лежат под мохом и травою, как трупы великанов. И мертвое молчание нарушается только стуком дятла по дуплистому дубу или гробовым карканьем ворона, которого тень налетает на вас и наводит невольный трепет. В таком точно лесу ехал я. Буря уже затихла, один мелкий дождь роптал, пробираясь по листьям, и звук подков, бьющих о корни елей, которые змеями перевивались через тропинку, далеко раздавался по бору. Мне казалось днем, что я хорошо заметил дорогу, но, судя по времени, давно бы уже следовало быть дома. Ехал, ехал, а селения нет как нет. Передо мной едва светлела узкая тропа, а над головой низко склонялся свод неба, отягченный тучами. Наконец заметил я, что лес редеет, и скоро почувствовал, что конь мой бежит по траве, потом по вязкой почве, потом вовсе по болоту. Удивленный тем, я слез долой и уверился, что битая дорога потеряна. Куда идти? Позади чернел бор, впереди слышалось журчание речки, и я побрел к ней по затопленному лугу, таща в поводу коня своего. Достигнув берега, мне показалось, на той стороне разбросана деревня. Как теперь гляжу, заборы, кровли и трубы обрисовывались во мраке. В одном окне виднелся огонек, и под ним стоял патронный ящик, верный признак квартиры эскадронного командира. Мне чудилось даже, будто я различаю, как подле ящика расхаживает часовой. Как возникает на ветре ночной переклик его «слушай», а потом сливается с безмолвием ночи.